Но так и обращаются с врагами церкви. Они еретики, лжеапостолы, смердят дольчиновую серой. Они друзья Клары. Нет, Вильгельм, память Клары оставь в покое, но они из ее группы. Они минориты, звавшие себя мужами духа, а надо бы их звать публичными братьями. А известно тебе, что выяснилось на следствии, что Бентивенго из Губио выдавал себя за апостола и вместе с Джованнуччио из Бивании совращал монахинь, убеждая, будто ада не существует, и позывы плоти можно удовлетворять, не гневя Бога, и будто можно причаститься тело Христово, возлегшие силы небесные, не прогневайтесь, с монахиней, и что будто Господу предпочтительнее Магдалина, нежели девственная Агнесса, и будто кого зовут в народе бесом, это и есть Господь, так как бес — мудрость, и Господь — также мудрость. Блаженная же Клара, наслушавшись их таковых речей, имела видение, и сам Спаситель оповестил ее, что они — злонамеренные приверженцы свободного духа. Они были минориты, и мозг их был воспален теми же видениями, что у Клары. Часто от экстатического исступления до греховного один шаг, — сказал Вильгельм. Убертин заломил руки, в глазах его показались слезы. «Не говори так, Вильгельм! Можно ли смешивать миг экстатической любви, обжигающей нутро фимиамом, с распущенностью чувств, от коей воняет серый? Бентивенго наущал братьев, чтоб трогали ноги и части тел, утверждая, будто этим добывается свобода от чувственного соблазна. Наг муж с ногою женою возлег, и же друг друга не познаста. Вздор! Они искали сладострастия, и когда плоть одолевала, они за грех не считали для ее успокоения мужчине лечь с женщиною и друг друга лыбызать во все места и соединять его ногой лона с ее ногим лоном. Должен сказать, что Убертинова манера обличения навела меня не на праведные мысли. Учитель, наверное, заметил мое беспокойство и прервал старца. «Ты равно горяч духом, Убертин, как в любви Христовой, так и в неприятии зла. Я только хотел сказать, что мало чем отличается жар серафимов от жара Люцифера, ибо и тот, и другой воспаляются в невыносимом напряжении желания». «Нет, разница есть, и я ее чувствую», — вдохновенно отвечал Убертин. «Ты знаешь, что и от вожделения добра до вожделения зла один шаг, оба — суть вожделения. Это неоспоримо, однако есть великая разница в предмете вожделения. Он легко различим. Тут Господь, там дьявол». «Боюсь, что я разучился различать, Убертин. Не твоя ли ангела из Фолинио, когда рассказывала о восторге у гроба Господня, описала, как сперва поцеловала его в перси, и видит, лежит он, смеживши очи. Потом в уста поцеловала и ощутила, что исходит от тех уст невыразимый сладостный запах, а через некоторое время приложилась ланитой к ланите Христовой, и Христос поднес ладонь к другой ее ланите и крепко прижал к себе. И в этот миг ее радость, так кажется, она выразилась, достигла предела».